Глава 13. Страшно люблю детективы. Однако никогда, увы, с настоящими ворами мне сталкиваться не приходилось. А потому, знакомясь с жизненным укладом парапета, испытал страшное разочарование. Пахан стародубовской общины проживал в роскошном двухэтажном особняке на 12 комнат, упрятанном за трехметровым каменным забором со стелющейся поверх нее колючей проволокой. Передвигался вор исключительно на пуленепробиваемом линкольне штучной работы, и вместо заскорузлых блатных приближенных имел безотлучно находившуюся при нем личную охрану, состоящую из 8 квадратноголовых телохранителей, прошедших хорошую подготовку в профессиональной школе европейского стандарта. При подготовке к операции первоначально рассматривался вариант с отравлением, но после некоторых размышлений был отвергнут как малоперспективный. Это по поводу квашеной капусты, сала и самогона. Стародубовская фирма «Гаргантюа», специализирующаяся на индивидуальном продуктовом снабжении, особо привередливых новых, доставляла к столу вора европейские продукты высшего качества. Как выяснилось, парапет уважал красную икру, шампиньоны, миноги, спаржу, форель, швейцарский сыр и многие другие деликатесы. А запивал всю эту гадость, как правило, молодым божоле. Так, что там у нас еще? А, банька. Ну, тут грешить нечего. Банька в усадьбе парапета присутствовала. Только была она совсем не крохотная и не покосившаяся. Размещалась банька в огромных хоромах, состоявших из просторной сауны и 20-метрового бассейна, гармонично вписывающегося в интерьер роскошного зимнего сада, раскинувшегося на пол двора под куполообразной застекленной крышей. Ну, а про маруху-ляльку распространяться не стану. Занималась она чем угодно, но только не кочегарила баньку с целью попарить вора. В таких условиях обитал пахан стародубовской общины парапет, держатель общака, третейский судья в спорах братвы и вор в законе. Вот так бывает. Жил себе человек, трудился на благо общего дела, а как высоко залез, скурвился. Жил бы по понятиям, по закону, ничего бы с ним не случилось, задумчиво проговорил Шведов за день до начала операции, когда мы с ним вечером в последний раз уточняли детали предстоящей работы. Примерно так прозвучит речь вора, который приедет разбираться в обстоятельствах, происшедшей с парапетом заморочки, добавил полковник после некоторой паузы. И он будет прав. Не было бы этой сладкой жизни, не было бы этой сучки-ляльки со слабиной напередок, не было бы у нас такого шанса. Наблюдая в бинокль за воровской усадьбой, я периодически поглядывал на часы и прокручивал в памяти наш вчерашний разговор. Мудрый ФСБшник явно кривил душой, утверждая, что парапета сгубили житие, не по понятиям, и красавица-лялька. В данном случае образ жизни и степень порядочности совершенно никакой роли не играли. Будь он нищим в переходе или хоть трижды султаном Марокко, вор был обречен при любом раскладе, потому что он имел несчастье совершенно случайно угодить в сферу жизненно важных интересов полковника Шведова. От ворот усадьбы парапета отчалила темно-синяя «Вольво» и не спеша двинулась по узкой улочке в направлении дачного шоссе. «Уматывайте в свою обтруханную тачку!» — обернулся я к задремавшим на заднем сиденье Ауди менту и Джо. «Как только они свернут на автостраду, выдвигаемся!» Парни выбрались из салона и нехотя направились к Опелю. Один из быков Лабаза, тот, которому Джо вывернул шею, перед тем, как отправиться в ад, успел наложить изрядную кучу фекалий. Теперь в салоне Опеля изрядно смердело, и все 40 минут, что мы ожидали отправки последних взносчиков, Джо и мент сидели со мной в лялькиной машине. «Дерьмо им, видите ли, не нравится», — глумливо бросил я вслед парням, высунув голову в окно. «Противогазы получите». В ответ Джо молча поднял вверх средний палец правой руки, многозначительно потыкал им в мою сторону и забрался на водительское сиденье «Опеля». Мент пристроился сзади, по вполне понятным причинам почетное переднее место рядом с Джо он занимать не пожелал. Проводив взглядом мелькнувший в 30 метрах справа среди кустов силуэт «Вольво», я завел двигатель и начал осторожно спускаться к шоссе, лавируя между тополиных стволов. Лабазовская тачка с напарниками, зажимавшими носы, следовала за мной на некотором удалении. Сегодня 1 ноября, день сбора взносов в общак. Представители 5 группировок Стародубовска по очереди подъезжают к усадьбе вора и вручают ему долю от доходов бригад. Этот день для осуществления первого этапа операции выбран отнюдь не случайно. Он удобен для нас по всем показателям. Хитрый полковник Шведов пожелал, что называется, и рыбку съесть, и на какую-то там штуку сесть. Совместить полезное с приятным. Иначе говоря, помимо выполнения основной задачи, Шведов решил хапнуть воровской общак. Забавно, не правда ли? Мероприятие, скажу я вам, весьма и весьма щекотливое. Гораздо безопаснее было бы ограбить какое-нибудь солидное учреждение, Госбанк, например. Потому что в случае провала при ограблении банка участникам акции светили бы, по нашему суперлояльному законодательству, не особенно большие сроки. А в случае провала операции каждому из ее участников проще всего будет застрелиться на месте. В данном случае это самый легкий исход. Вряд ли кому понравится, когда с живого начнут потихоньку снимать шкуру. Шведов, однако, твердо уверен в удачном исходе. Провал практически исключен. Операцию разрабатывал мастер экстракласса, а осуществляют ее всесторонне подготовленные специалисты. Сегодня утром полковник даже не удосужился напомните мне про закон спецназа. С операцией приходят все или никто. Это обнадеживает. Я доверяю верхнему чутью шефа. Стародубовская братва имеет очень даже нехилый доход. В спортивной сумке, которую везли вору быки Лабаза, мы насчитали 720 лимонов деревянными. А это лишь пятая часть от официального месячного оборота группировки, судя по информации полковника. Если у нас все получится, ориентировочно через час Шведов спрячет в свой сейф что-то около 4 арбузов. Сумма взносов группировок примерно одинакова. В этом сейфе уже лежит касса Абдулы, чуть менее поллимона баксов. Взять какую-то часть из этой суммы полковник категорически отказался, заявив, что чужого ему не надо, и по первому требованию он вернет мне эти грязные доллары.